Молодой человек из начальствующих пришел к Иисусу и спросил, что он должен делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Но когда Иисус сказал ему, что он не может заработать ее добрыми делами, и что ему для получения жизни вечной следует расстаться со своим богатством и следовать за Господом, молодой человек с печалью удалился. Он не мог принять и подчиниться слову Иисуса. Опасность в богатстве. 18 глава Евангелия от Луки с 24 по 27 стих. Ученики смотрели вслед молодому человеку, пока он не скрылся из вида. После этого Иисус объяснил им, какая опасность грозит тем, кто надеется на богатство. «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье», — сказал он. «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Ученики, по всей вероятности, поняли объяснение Иисуса, однако были поражены тем, что он сказал. Для них, как и для большинства израильтян тех дней, земное богатство было знаком Божьего расположения, благословением, а не чем-то нехорошим и опасным. Иисус объясняет, что зло заключается не в самом богатстве, а в зависимости от него. Писание говорит, что любовь к богатству – корень всякого зла. У людей есть склонность любить деньги ради самих денег, богатство ради самого богатства, и терять при этом чувство истинной ценности. Невозможно одновременно любить Бога и богатство, учит нас Писание. И еще. Не собирайте себе сокровищ на земле, Матфея 6:19, но приготовляйте себе сокровище, не оскудевающее на небесах. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Иисус на примере того молодого человека показывает, что для богатого почти невозможно войти в Царство Божье. И это положение вызвало у его учеников вопрос: кто же может спастись? Ответ Иисуса показывает, что Иисус не исключает возможности, что некоторые из богатых спасутся. Невозможное человеку возможно Богу, говорит он. И его слова подтверждаются примером Иосифа Аримафейского. Иосиф, человек богатый и знатный, был в то время учеником Иисуса. И после его смерти на кресте положил тело Иисуса в свою собственную, совершенно новую гробницу. И мы можем перечислить ряд других учеников Иисуса, которые, будучи богатыми, верно следовали за ним и возлагали все надежды не на свое богатство, а на Бога. Оставить все ради Христа. 18 глава Евангелия от Луки, 28:30. Следующий эпизод является благословением и вдохновением для всех верующих. Он учит нас, что тех, кто верно следует за Господом, ожидают богатые награды. Петра озадачили слова Иисуса о богатом молодом человеке и его сокровищах. Этот молодой человек не принял приглашение Иисуса следовать за ним и тем самым закрыл для себя доступ в Царство Божие. И вот теперь Петр указывает на контраст между тем молодым человеком и ими, учениками Иисуса. «Вот мы оставили все и последовали за тобою», — говорит он Господу. Возможно, Петру хотелось узнать, какое место займут они в царстве Господа в награду за то, что они следовали за ним. Иисус отвечает на вопрос Петра следующим. «Нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получили бы гораздо более в сие время и в век будущей вечной жизни». В другом синоптическом Евангелии говорится, что такой человек получит во 100 крат больше благословений в этом мире, несмотря на преследование за веру во Христа. И это положение верно относительно каждого верующего, который приходит ко Христу за прощением и спасением. Верующие, возможно, иногда бывают вынуждены оставить уют и радости дома, расстаться с родителями, братьями, сестрами и многим другим, что им дорого. Но Бог вознаграждает их взамен всего этого другими радостями и благословениями. Они найдут новую семью среди верующих, но главное, они унаследуют во Христе вечную жизнь. Иисус предсказывает свою смерть и воскресение. С 31 по 34 стих. Все это происходило на пути в Иерусалим. Иисус все ближе и ближе подходил ко кресту. Марк рассказывает, что Иисус шел впереди учеников, один, возможно, погруженный в мысли о том, что ожидает его впереди. И вот теперь, повернувшись к 12, он сказал: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Впервые Иисус упоминает, что язычники примут участие в его смерти. Писание говорит, что ученики испугались этого предсказания и не могли понять, что происходит. Иисус казался им более серьезным, чем всегда. Не чувствовали ли они, что вот-вот случится что-то трагическое? Они были храбрыми людьми. И поэтому продолжали следовать за Иисусом до самого Иерусалима, преданные своему Господу до конца. Всякий раз, когда Иисус начинал разговор о кресте, он, казалось, добавлял что-то новое к их ужасу. Сначала это было просто сообщение. Затем он добавил, что один из 12 предаст его. И, наконец, он предсказал, что его будут бить, над ним будут насмехаться и плевать на него. Мы видим здесь мужество Иисуса в том, что, несмотря на ожидающую его страшную судьбу, несмотря на противодействие его могучего противника сатаны, Иисус, тем не менее, решительно и без колебаний направляется к Иерусалиму. Это мужество человека, знающего, что ожидает его впереди. Павел говорит, что Иисус смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Но Иисус знал, что Бог будет с ним до самого конца и позаботится о том, чтобы он вышел победителем из всех испытаний. Чудо в Иерихоне, с 35 по 43 стих. По пути в Иерусалим Иисусу нужно было проходить через Иерихон. Иерусалим находился в 15 милях от Иерихона. Приближался еврейский праздник Пасхи, и дороги, ведущие к израильской столице, были заполнены пилигримами. По сторонам дороги стояли толпы народа, пришедшего посмотреть на странников. Лука рассказывает, что когда Иисус подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. Марк в своем Евангелии сообщает, что слепого называли Вартимеем. Когда Вартимей услышал, что мимо проходит Иисус, он стал звать его, прося о помощи. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Толпа постаралась заставить его замолчать, но от этого он стал кричать еще громче. Иисус остановился и велел привести слепого к нему. Вартимею только это и было нужно. Он тотчас же вскочил на ноги и подошел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» И Вартимей с волнением в голосе ответил: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. Вартимей представляет из себя хороший пример для нас с вами. Это был человек, обремененный крайней нуждой. Он обратился к Иисусу за Божьей помощью. И когда его просьба была исполнена сверх его самых смелых ожиданий, он продемонстрировал искреннюю и глубокую благодарность, последовал за Иисусом до конца.